Глава 26. Мои руки оказываются свободны, а на глаза ложится плотная черная повязка. Арсений помогает подняться с постели и ведет следом за собой, аккуратно придерживая за талию. На самом деле очень хочется оттолкнуть его, избавиться от чужих прикосновений, а еще лучше вдарить чем-нибудь потяжелее идущего рядом, но моя разумная сторона поучительно вещает о том, что сначала необходимо оценить всю ситуацию в целом, прежде чем решаться на поступки, которые могут оказаться опрометчивыми и обойтись непомерно дорого. Поэтому я и изображаю послушную овечку, идя следом за своим похитителем, и не предпринимаю ни единой попытки освободиться. Как только за нами захлопывается очередная тяжелая металлическая дверь, а мои легкие наполняются прохладой, дышать становится значительно легче. Раз я и правда оказываюсь на улице, значит, мужчина не обманул. Действительно, собираемся ехать к кому-то. Еще бы знать, к кому именно. Но реализацию приступа нездорового любопытства приходится отложить. Я так и не вижу происходящего вокруг, но, судя по ощущениям, в итоге мужчина усаживает меня в машину, пристегивая ремнем безопасности. «Не снимай», – предупредительно проговаривает Арсений. С шумом захлопывает автомобильную дверцу. Проходит несколько секунд, прежде чем повторный характерный звук дает понять, что я вновь не одна. Мужчина заводит двигатель и трогается с места. А я продолжаю терпеливо ждать дальнейшего развития событий, устало откинув голову на спинку сиденья. И считать. Секунды, минуты, количество и направление поворотов, а также приблизительную скорость, с которой мы движемся, хотя последнее довольно проблематично, учитывая мягкий ход машины и ровное дорожное покрытие. «Теперь можно!» – звучит спустя несколько часов. В моей голове к этому времени накапливается такое огромное множество информации, которую необходимо запомнить, что не сразу реагирую. «Жень!» – встревоженно реагирует Рупасов-младший, тронув за плечо. «Тебе плохо?» Невольная усмешка расползается на моих губах сама собой. Он и правда переживает за то, все ли со мной в порядке. Назвала бы последнее смешным, если бы не было все столь печально. «В норме я», — проговариваю тихонько. Стягиваю с лица преграду, мешающую обзору. Местность вокруг оказывается малознакомой, но все-таки, разглядев ближайшие отметки на синеньких табличках, удается сориентироваться, где мы находимся. До города чуть больше 300 километров, а движемся мы именно в его направлении. «Куда мы едем?» – озвучиваю осторожно, желая удостовериться в собственных умозаключениях. Попутно прикидываю, с какой стороны мы могли бы приехать, если учесть наше нынешнее местоположение. «К брату», – отзывается Арсений. «А я и не знаю, что думать». «Зачем?» – срывается с моих уст, само собой. «Ну, явно же, не для того, чтобы просто повидаться, учитывая услышанное мною ранее. Или Рупасов-старший простит своему брату и такую выходку? То, что меня явно не оставят в живых после всего того, что довелось узнать. Господи, пусть я ошибаюсь и вообще все неправильно понимаю». «Я же тебе уже говорил». Ядовито ухмыляется мужчина. «Навестим его, а то он уже штук 20 сообщений оставил тебе на телефон. Переживает, что не отвечаешь. Не в курсе ведь, что я от него избавился еще позавчера. Ищет тебя. Не знаю, что ты там ему сказала, но, похоже, братец вновь мечтает наступить на те же грабли, что вы регулярно делите на двоих». Растерянно смотрю на него в ответ. «Понимание ко мне так и не приходит». «Ищет меня?» – переспрашиваю в неверии. В ответ получаю снисходительную улыбку. «А, ну да, ты же не знаешь», – протягивает ехидно Арсений. «Твой муж сейчас в реанимации. Ожоги сильные у него после взрыва. В общем, он не в строю, но это не афишируется. А деверь твой не справляется один. К тому же не сообщил он никому, что ты пропала. Я ему там одну задачку подкинул, так он ею занят сейчас. а твоя мать думает, что ты в город свой обратно уехала по неотложным делам». Сердце пропускает удар, в голове никак не укладывается. «После взрыва? После какого еще, мать его, взрыва? Костя же говорил, что дорожно-транспортное было». «Ожоги?» – жалким полушепотом отзываюсь я. «Сень, что ты сделал с ним? Зачем?» То, что Рупасов-младший причастен и к этому, даже и сомневаться не приходится. «Я?» – делано удивленно реагирует Арсений. «Я? Ничего не сделал. Это все ты, Жень, все ты. Ты во всем виновата. Нечего было втравливать мужика в то, что его не касается. А он подобрался слишком близко. Не устроило его, видите ли, наличие трех свидетелей, обеспечивающих мне неприкосновенность. Кожаная оплетка руля под его пальцами противно скрипит, а мужчина недовольно кривит губы. Даже умудрился где-то найти официантку, которая мою внешность описала, когда я с Анжелой знакомился, хотя даже не в вашем городе это было. Не успокаивался никак в общем. Пришлось его усмирить. Да и не мог я позволить, чтобы он тебя снова увез и закрыл ото всех. К тому же Агеев все равно лишний, а от лишних надо избавляться. Заканчивает он воодушевленно. Упоминание имени моей соседки по лестничной площадке отзывается внутри громогласным набатом. Рассудок до сих пор не может усвоить услышанное. Сердце в одно мгновение начинает колотиться, будто тоже с ума сходит. Одно радует во всем этом. Несмотря ни на что, мой муж жив. А значит, еще не все так плохо. По крайней мере, именно этим я успокаиваю себя, пока серебристый седан несется по загородной трассе в направлении города. «А Артем, он тоже лишний?» спрашиваю тихонько. «Надо же начать с чего-то, а то до сих пор так и не пойму, с какой радости Арсений меня везет к тому, кто может быть моим спасителем. Или наоборот?» «А сама, как считаешь?» Не спешит разрешать мои сомнения собеседник. Ничего не отвечаю ему, безразлично пожав плечами. Пусть я и узнала много нового об обоих братьях, до сих пор медлю с окончательными выводами. «Тебя же 8 лет разрывало между ними», продолжает мужчина. «Так что можешь еще спасибо сказать мне за то, что я тебе помогаю избавиться от этой проблемы. А то мечешься между ними без толку. Да и брату всю душу вымотала. Я ему свою самую лучшую партнершу, можно сказать, подарил, чтобы он отошел уже от всего этого и спокойно жить начал. А он о ней даже не вспомнил, как только ты появилась. Тут уже любому понятно, что придется кардинальные меры принимать, а то вы так и будете до конца дней ваших трепать нервы и себе, и окружающим». «Твою ж! Он серьезно?» «Твой брат – это проблема?» – уточняя вкратчиво. Разворачиваюсь всем корпусом к собеседнику, с огромным интересом разглядывая черты его лица. Неужели он и правда думает, что я сейчас вот так просто скажу Артему «до свидания»? Или на что он рассчитывает? Что я буду спокойно смотреть, как он поступает с ним так же, как с Ромой? Господи, помоги мне обрести хоть каплю здравомыслия, чтобы разобраться во всем этом. «Да, проблема. И в этот раз ты решишь ее сама», — отзывается Арсений, заводя одну руку за спину. «Я тебе только немного помогу», — дополняет, вытаскивая из-за пояса знакомое мне служебное табельное, которое, по идее, должно было покоиться под водительским сиденьем моего кроссовера. Хотя, чему я снова удивляюсь? Если он какую-то гадость в сок налил, который я сама же и выпила по собственной инициативе, и машину мою попортил, чтобы не уехала. Естественно, и мое средство защиты тоже у него. «Скажу только один раз», — продолжает Рупасов-младший, аккуратно кладя пистолет на приборную панель, пока в моем разуме рисуется теория вероятности, по которой я могла бы воспользоваться оружием вперед него. «А ты будешь молчать и усваивать. переходит на приказной тон, попутно выискивая какой-то номер на своем телефоне. «Я не хотел причинять вред твоему мужу, но так получилось. Он умрет, и Артем тоже умрет. Не потому, что я жестокий или о чем ты там думаешь сейчас. Просто так будет гораздо проще и ему, и тебе, и мне. Чтобы ты больше не думала о том, что сможешь в который раз перевернуть наши жизни. Да и по-другому все равно не получится. Не забудет он тебя никогда уже. Засела в его голове слишком крепко. Неприязненно морщится, продолжая через паузу. Теперь у тебя остается только один вариант. Я. Никого больше. Поняла ведь уже, что так просто я тебя не отпущу. Ты либо со мной останешься, либо...» Он ненадолго замолкает, не договаривая, хотя я и сама могу догадаться, какая там альтернатива меня ждет. «В общем, теперь все будет только так, моя королева. Хватит уже мучить всех». Он замолкает, но ненадолго. В трубке, которую он держит в руках, раздаются длинные гудки. И как только абонент на том конце связи откликается, мое сердце будто срывается в пропасть. Ведь теперь, наконец, до меня начинает доходить, насколько же действительно Арсений подготовился ко всему происходящему. «Здравствуйте, Нина Анатольевна!» – здоровается он, включая громкую связь. «Как вы? Мама все еще у вас? А то дозвониться до нее не могу». Мужчина переводит в мою сторону предупреждающий взгляд, а его губы растягиваются в ядовитой улыбке, не предвещающей ничего хорошего, пока в телефоне, помимо маминого голоса, раздается веселый смех Матвея. Это и вынуждает меня покорно исполнить ту часть, где я должна молча слушать и усваивать. «Да», — отзывается женщина, — «и Анечка с ней, с внуком играются в прятки. Сейчас вот чай пить собираемся. Тебе трубку передать?» Взгляд голубых глаз хранит знакомый колючий холод, но тон, которым он отвечает, идет вразрез с эмоцией, которую я наблюдаю в мужчине. «О, было бы здорово!» – добродушно проговаривает Арсений. Следующая минута будто мимо меня проходит. Пока мужчина общается со своей матерью буквально ни о чем, единственное, что царит в мыслях, та, которая уже дала знать о том, что не столь безобидно, как казалось ранее, в данный момент находится рядом с моим сыном. «Твою ж мать!» «Надеюсь, тебе не надо пояснять, для чего все это?» — обращается ко мне Рупасов-младший, предварительно выключив свой гаджет. Внутренне содрогаюсь, но внешне не реагирую никак. Просто потому, что теперь, когда знаю все стороны происходящего, принять решение просто нереально. «Ты же уже делала этот выбор однажды. Ничего сложного. Либо мой брат, либо твой сын. Тебе решать», — добавляет он. Снова молчу, хотя на самом деле мне есть что сказать. Но то оставляю при себе. Вряд ли адресат моих мыслей обрадуется, когда узнает, о чем они. «Ну и умница», — по-своему расценивает мое молчание Арсений. «Кстати, чтоб ты знала, со временем, как только федеральный судья больше не будет препятствием, думаю, можем забрать Матвея себе. Он же так важен для тебя, несмотря на то, что и не мать ты ему. Если ты смогла полюбить этого мальчика, я тоже смогу. Думаю, это несложно – назвать чужого ребенка своим сыном». Если до этого момента я еще могла сохранять самообладание, то теперь... «Не смей к нему даже приближаться», – проговариваю сквозь зубы. На что Арсений только ухмыляется в очередной раз. «Да как скажешь, моя королева», – великодушно отзывается он. «Если не хочешь больше видеть этого мальчишку, это я тоже могу устроить», – добавляет, будто невзначай. «Кажется, во мне не осталось уже ничего, что могло бы выразить хоть подобие адекватной реакции». «Запомни», – продолжает он, в один момент сменив тон на тот, которым обычно выносит безоговорочный приговор. «Все, что теперь будет в твоей жизни, либо будет относиться и ко мне тоже, либо вообще не будет существовать. Судорожно сглатываю, отворачиваясь. Сердце продолжает отчаянно биться в груди, хотя лично мне хочется больше всего на свете, чтобы оно просто-напросто остановилось. Наверное, так будет проще нам всем. Не будет меня, не будет и всего остального. Мысли путаются и не желают выстраиваться даже в подобие чего-нибудь, что могло бы помочь справиться с собственным состоянием и грядущими последствиями решения, которое я на самом деле приняла в первую же секунду с момента выставления ультиматума. Задерживаю дыхание, внутренне отмеряя себе новую дозу подобия спокойствия и хладнокровия, которая, как я уже прекрасно знаю, совсем скоро покинет меня в любом случае. Шумно вдыхаю, поскольку кислород в легких заканчивается очень быстро. Медленно выдыхаю, малодушно вспомнив о потребности закурить, которая пришлась бы сейчас кстати. И делаю так еще много-много раз, разглядывая за окном несущегося на скорости под сотню автомобиля сгущающиеся темные тучи, грозя в ближайшем будущем обрушить на землю как минимум ливень, а как максимум мой личный персональный апокалипсис. Чуть позже я снова закрываю глаза, откидывая голову на спинку сиденья. Но даже так все равно знаю, что в последнем я не ошибаюсь. Не так уж и долго остается подождать до этого момента. К тому времени, как мы приближаемся к конечному пункту нашей долгой поездки, вовсю разошедшийся проливной дождь барабанит по железу и стеклам, заставляя содрогаться от одной мысли о том, что вскоре придется выйти наружу. Хотя, кого я обманываю? Не поэтому дрожат мои руки, а внутренности выворачивает в отчаянном крике боли. «Приехали!» — холодный тон водителя вынуждает открыть глаза. Машина и правда останавливается, но больше я никак не реагирую. Смотрю строго перед собой. Не хочу видеть его лица. В идеале слышать сидящего рядом тоже не хочется, но с этим мне пока не справиться. Не сейчас. Позже. «У тебя 2 минуты, Женя». Он хватается пальцами за мою челюсть, насильно разворачивая к себе. «Ни секунды больше. Поняла?» Коротко киваю, судорожно сглатывая подкативший к горлу ком. И как только собеседник отпускает меня, резко толкаю дверцу, выбираясь наружу. Ледяной поток осенней непогоды безжалостно бьет в лицо, и я зажмуриваюсь, переводя дыхание. Небольшая пауза необходима сейчас, как воздух. Просто успокоиться и не думать о том, что будет дальше. Отгородиться от разрывающих душу и сознание эмоций. Грёбаное хладнокровие, приди, я так отчаянно нуждаюсь в тебе. До припаркованного у обрыва Митсубиси Паджеро примерно 100 шагов. Самых долгих в моей жизни. Тех самых, после которых я вряд ли вообще захочу куда-то выйти. Волосы промокают насквозь, а пальцы сводят судорогой. Ноги то и дело вязнут в грязи, но я упорно иду вперед, как можно быстрее. И без того потратила половину отпущенного времени. «Так надо, по-другому никак не получится», шепчу беззвучно, останавливаясь около внедорожника. Дверца с водительской стороны распахивается в ту же секунду. И пусть я точно знаю, что находящийся в салоне не слышал сказанного, но оттого чувство вины не становится меньше. Посмотреть в столь любимые мною синие глаза так и вообще невозможно. «Жень!» — хриплый голос срывает последнюю печать моего самообладания. Не в силах больше контролировать эмоции, я просто рыдаю, мысленно проклиная всех нас за то, к чему мы пришли. Мужчина реагирует мгновенно, выскакивая из машины, сгребая меня в свои объятия. Успеваю заметить в его взгляде отблески радости, смешанного с неверием. «Правильно, не стоит верить мне. Я обману тебя. И даже еще более жестоко, чем ты сам когда-то». «Думал, ты уже не придешь. Не ответила ведь ни на одно из моих сообщений». Тихо бормочет он, касаясь жаркими губами моего холодного лба. «Замерзла, да? Ничего, сейчас согрею», прижимает к себе вплотную, позволяя уткнуться носом в его плечо. «Теперь все будет хорошо, вот увидишь, я тебя больше никогда не отпущу». Исходящее от него тепло опутывает разум невесомой пеленой забвения. Ласковый шепот приносит в сердце мнимый покой. Очень хочется поставить мир на паузу и просто наслаждаться этим моментом. Но время уходит. «Тем, я...» Слегка отстраняюсь, встречаясь с ним взглядом. В бездонном омуте цвета Атлантического океана плещутся безграничная нежность и доверие. Они разбивают мое сердце на миллионы новых осколков боли, тех, которые на этот раз уже не собрать. «Прости меня, пожалуйста», продолжаю, вопреки желанию заткнуться и послать все к чертовой матери. «Все, что я тебе тогда наговорила, неправда. Я просто не могу тебя ненавидеть. Всегда любила только тебя. Больше никого. А Рома, он всегда знал. Я никогда не скрывала это от него. И наш брак, он только для Матвея». Замолкаю всего на секунду. Но и того хватает, чтобы окончание заранее подготовленной речи оборвалось. «Жень, да плевать вообще!» – бессвязно проговаривает он. «Главное, что ты пришла, сделала свой выбор. Не тебе просить прощения, родная». Мужчина обхватывает за затылок, притягивая к себе. Все, что я еще могла проговорить, теряется под обжигающим губы напором. «Не поцелуй, клеймо моей принадлежности к нему». Жадно, требовательно, так глубоко, словно он собирается проникнуть ко мне в душу. Да он и так давно там, в самом эпицентре всей моей сущности. Всегда так было, и ничто не способно выжечь эту метку. Да, я снова поддаюсь своей самой великой слабости. И не хочу, чтобы было как-то иначе. Наивная, глупая, жалкая, одержимая. Знаю, должна прекратить это безумие, наступить себе на горло, как уже делала не раз, и оттолкнуть его. Сделать то, зачем пришла. Собрать силу воли в кулак. Ведь несложно. Главное – убедить себя в том, что смогу. «Девочка моя!» – измученным хриплым стоном срывается с его губ. И мы снова делим один воздух на двоих. Сердце разрывается от безудержной тоски и горечи, но я цепляюсь за широкие сильные плечи в стремлении впитать в себя то последнее, что останется в моей памяти о единственном, кто мог бы стать моим смыслом жизни. Снова вру самой себе. Без него и меня не может быть. «Артем, я...» предпринимаю новую попытку собрать остатки самоконтроля. «Я должна сказать, ведь нет иного выбора». И снова не удается. Громкий протяжный автомобильный сигнал позади рушит последнюю возможность излить душу. Просто времени больше не осталось. «Жень, ты не одна?» Слегка отстраняется любимый. Я вижу в его взгляде растерянность. Тень сомнений прочно впитывается в омут синего цвета. Мужчина сжимает кулаки, отходя на шаг в сторону. Его силуэт мгновенно вытягивается в напряжении. Даже сквозь плотную, черную щетину недельной давности заметно, как нервно дергаются желваки. «Это он, да?» – глухо проговаривает Артем. Былое замешательство в одно мгновение преображается в неприкрытую ярость. «А я, идиот, было подумал, что ты и правда сделала свой выбор!» Неприязненная усмешка уродует его прекрасное лицо. Эта ненависть бьет по мне намного сильней, чем то, зачем я сюда пришла. И мне бы разуверить своего мужчину, объясниться и молить о пощаде за одну только мысль о том, на что почти решилась, но времени не осталось. Артем разворачивается ко мне спиной, размашистыми быстрыми шагами, направляясь в сторону автомобиля, на котором я приехала. Не могу допустить, чтобы он добрался до своей цели. «Да, родной, сделала», — шепчу негромко. Плевать, услышит ли он меня или нет. Неважно. Холодная сталь рукоятки самозарядного оказывается в моих руках в считанные доли секунды. Чуть больше требуется, чтобы прицелиться. Всегда ненавидела стрелять. Но это не мешает безошибочно спустить курок. Два оглушительных выстрела разряжают шум хлесткого потока сентябрьской непогоды на окраине города. Артем спотыкается, падая на одно колено. Ему почти удается обернуться, но законы физики никто не отменяет. Не в силах удерживать равновесие, он заваливается на бок, а я закрываю глаза, потому что не могу смотреть на то, что натворила. И так и стою еще какое-то время, слыша, как удары проклятого органа в моей грудной клетке затмевают собой окружающее пространство. Сосредотачиваюсь на нем. Думать о чем-либо еще в данный момент все равно, что подписать смертный приговор и себе. Наверное, именно поэтому не сразу понимаю, что серебристый седан, ранее стоявший в стороне, успевает подъехать совсем близко. И только когда чужие сильные руки насильно усаживают в салон, а ненавистный голос подводит короткий итог произошедшему, я пытаюсь вернуться в реальность, жестокую, как и мы все, кто в ней находимся. «Умница! Теперь мы можем ехать домой, к нашему сыну. Уверен, он будет рад узнать, что мама решила вернуться». Ничего не выражающим тоном озвучивает Арсений. «Точно больной!» — мелькает в моих мыслях. Но вслух я обозначаю совсем другое. «Домой?» — переспрашиваю в неверии. То, каким именно образом Арсений назвал Матвея, я тоже опускаю, ведь в данных условиях это и не особо значимо, если уж на то пошло. Он ведь не шутит? «Домой, моя королева, домой!» — охотно кивает мужчина. «Не думала же ты, что я буду тебя вечно в том подвале держать. Да и наш новый секрет, я думаю, поможет тебе сохранить благоразумие, даже если я тебя отпущу от себя совсем на чуть-чуть». Должно быть, мой взгляд выглядит слишком ошалелым, когда я смотрю на мужчину, до сих пор не веря в сказанное им, потому что Арсений мрачнеет в одно мгновение и останавливает машину. «Ты просто еще не поняла, Жень!» Мягко, будто обращается к маленькому ребенку, проговаривает он, обхватывая мое лицо обеими ладонями. «То, что ты только что сделала, квалифицируется как умышленное убийство. И теперь ты либо по своей воле со мной останешься, а я сделаю все, чтобы это тебя не коснулось, либо в тюрьму сядешь. Надолго. Твой муж, как бы сильно ни был к тебе привязан, ничем не сможет помочь. Да и вообще, насколько я знаю, недолго ему осталось. Так что, даже если бы и захотел, все равно». Нежно улыбается мне, вместо того, чтобы договорить. Я же сильнее сжимаю пистолет, который до сих пор в моих руках. «Не думай, стреляй и все!» вспыхивает в памяти сказанное когда-то Агеевым. Искушение слишком велико, поэтому, когда мужчина отнимает ладони от моего лица, аккуратно опустив их мне на руки, он не получает желаемого. Единственное, что еще способно, по моему разумению, прекратить это безумие, до сих пор остается у меня. Прекрасно знаю, что попытка будет жалкой и вряд ли удачной. Я рискну. «Ты получил, что хотел», — проговариваю глухо, уткнув прицел прямо в грудную клетку, сидящего рядом. «Теперь моя очередь. Ты отвезешь меня домой. И как только я удостоверюсь, что с моим сыном все в порядке, тогда ты получишь все остальное. Ни одной долбанной секунды раньше». Заканчиваю решительно. И пусть мои пальцы до сих пор дрожат, а сознание уже вовсю рисует образ того, как чужие мозги украсят потолок над моей головой, я тверда в своем намерении. Арсению же требуется несколько секунд, чтобы удостовериться в последнем. Немигающим взглядом он всматривается в мое лицо, пока я тщательно унимаю в себе крик отчаяния, только чудом остающийся внутри меня. «Да как скажешь, моя королева!» — выдает великодушно он в итоге. едва удерживаюсь, чтобы не выдохнуть в облегчении. Да так и замираю, когда гул полицейских сирен разбавляет шум до сих пор не прекратившегося дождя и ритм моего слишком громко бьющегося сердца.